даже не думай ронять драгоценные слезы. Сегодня не твой день, ведь нам еще отправлять на далекие звезды флот великих людей. Закружимся в невесомости, закрутятся эти лопасти, закрутятся. Хочешь лететь? Дерзай, оттолкнись от земли и взлетай. Раз, два, три. Хочешь лететь? Дерзай, оттолкнись от земли и взлетай. Раз, два, три. Хочешь лететь? Дерзай, оттолкнись от земли и взлетай. Раз, два, три. Хочешь лететь? Дерзай, оттолкнись от земли и взлетай. Раз, два, три. Три, два, один. Сжигание. Все системы идут хорошо. Комнатки прошли хорошо. Все это было не зря. Миллионы вопросов, десятки потраченных лет. Видишь, как огненная поднимается в воздух первая из ракет. Закружимся в невесомости, закрутятся эти лопасти. Хочешь лететь? Дерзай, оттолкнись от земли и взлетай. Раз, два, три. Хочешь лететь? Дерзай, оттолкнись от земли и взлетай. Раз, два, три. Хочешь лететь? Дерзай, оттолкнись от земли и взлетай. Раз, два, три. Хочешь лететь? Дерзай, оттолкнись от земли и взлетай. Раз, два, три. Температура 36. Москва, это Иркутск. Высота нашей станции 120 километров. Восполняет технические проблемы. Динаметрия показывает низкая кабина. Динаметрия показывает. Хочешь лететь? Дерзай.